«Совершенно верно. Тем не менее, я когда-то выбрал несколько человек, пытавшихся направить свой ветер в мою сторону. Ключ, будьте добры». Он пошевелил омерзительными пальцами. «А потом захочешь пистолет?» — спросил Грейтхаус, доставая ключ из кармана сюртука и опуская Слоттеру в ладонь. «В этом нет необходимости. Я уверен, что вы не станете в меня стрелять, по крайней мере, до тех пор, пока не получите ларец. Кроме того, сырая погода с порохом не дружит». Слоттер выбросил ключ в провал. Слышно было, как он металлически звякнул, стукнувшись о дерево. А Слоттер, избавившись от этого препятствия на пути к жизни титулованного негодяя, улыбнулся королевской улыбкой. «Итак, в путь, джентльмены!» Не обращая внимания на Мэтью, который высунул из-под плаща ствол пистолета как символ угрозы, Слоттер вылез из фургона и зашагал, твердо ставя ноги в грязь, по коварной дороге в долину Форт-Лоренсу. Грейтхаус направился за ним. Мэтью почувствовал, как подступает к горлу ком, будто его душит. «Признание», — понял он. Все слова перепутались с этим словом. Он протянул руку, схватил Грейтхауза за рукав. «Хадсон», — начал он, почти задыхаясь. Грейтхаус посмотрел на него из-под опущенных бровей. «Послушайте», — заговорил Мэтью, — «нам не надо туда за ним. Я должен вам что-то...» «Идёте, сэры!» — окликнул их Слоттер, удалившись уже ярдов на 20. «Всё в порядке, Мэтью», — ответил в полголоса Грейтхаус. «Я с ним справлюсь, не волнуйся. Ключ от кандалов у меня в кармане, а выбросил он ключ от моей комнаты в пансионе». Грейтхаус обернулся к Слоттеру. «Мы идём!» — ответил он и вылез из телеги на раскисшую дорогу. Мэтью смотрел, как он ступает за Слоттером по уходящей вниз колее. «Мокрая погода с порохом не дружит». «Тоже верно. И пистолет у него в руке может оказаться бесполезным, если наступит время спустить курок. Жаль, что Грейтхаус не захватил рапиру. Это помогло бы при любой погоде, в солнце или в дождь. А ему надо вылезать из телеги навстречу тому, что ждет его впереди». Затолкать чувство вины поглубже, туда, где была когда-то храбрость. Он что, сам начал верить в эти байки о своей звездной знаменитости, сочиненной уховерткой? Так низко он пал с лета. Грейтхаус остановился его подождать, остановился и шедший перед ним Слоттер. В хороших манерах этому убийце никак не откажешь. Когда ботинки Мэтью коснулись земли, он почти ждал, что она разверзнется, поглотит его, поплывет с ним вниз, вниз, вниз, где давно разожжен для его уюта новый зимний очаг — в аду. И он пошел вперед, неся невидимые кандалы, превращающие в заключенных даже самых богатых людей.